«Услуга достойная благодарности», — промолвил маркиз, «и без сомнения будет должным образом вознаграждена». «Преклони колено, Ранальд», — сказал майор Дальгетти, как мы должны теперь величать его. «Преклони колено и поцелуй руку его светлости». Но предписанная этикетом церемония приветствия не была в обычае у горцев, и Ранальд ограничился тем, что, скрестив на груди руки, слегка наклонил голову. «Да будет вам известно, милорд», — продолжал майор Дальгетти с важным видом и покровительственным тоном по отношению к Ранальду. «Бедняга сделал все, что было в его слабых силах, чтобы защитить меня от моих врагов, не имея в качестве метательного снаряда ничего лучшего, кроме лука и стрел, чему ваша светлость едва ли поверит». «Вы увидите немало этого оружия и в моем лагере», — отвечал Монтрос, «и мы считаем его весьма пригодным». «Пригодным, милорд!» — воскликнул Дальгетти. «Да простит мне ваша светлость мое крайнее изумление! Лук и стрелы! Не посетуйте на мою смелость и позвольте мне посоветовать вам заменить при первой же возможности это оружие мушкетами. Но должен вам сказать, что сей честный горец не только защитил меня, но и приложил все старания к тому, чтобы меня вылечить, ибо при отступлении я был ранен, и его заботы обо мне заслуживают того, чтобы я с благодарностью припоручил его особому вниманию и попечению вашей светлости». «Как твое имя, дружище?» — спросил Монтрос, обращаясь к горцу. «Мне нельзя назвать его», — отвечал горец. «Он хочет сказать», — пояснил майор Дальгетти, «что желал бы сохранить свое имя в тайне, ибо в былые дни он овладел неким замком, убил детей его владельца и совершил ряд других поступков, которые, как вашей светлости хорошо известно, совершаются сплошь и рядом во время войны, но которые не возбуждают особого доброжелательства со стороны родственников пострадавшего к виновнику его несчастий. Я по своему долгому военному опыту знаю, что крестьяне часто предавали смерти храбрых воинов единственно за то, что они позволяли себе кое-какие военные вольности в их стране». «Понимаю», — сказал Монтрос. «Этот человек во вражде с кем-нибудь из наших сторонников. Отправьте его в Кардегардию, а мы пока подумаем, как лучше всего защитить его». «Слышишь, Ранальд?» — с видом превосходства обратился к нему майор Дальгетти. «Его светлость желает держать со мной тайный совет, а тебе надлежит отправиться в Кардегардию. Да ведь он, бедняга, не знает, где это находится. Он еще молодой солдат, хоть и старый человек. Я сейчас припоручу его одному из часовых и немедленно возвращусь к вашей светлости». Так Дальгетти и сделал, и быстро возвратился в хижину. Прежде всего, Монтрос стал расспрашивать Дальгетти о его пребывании в Инверере и внимательно выслушал его ответ, несмотря на неудержимое многословие майора. Маркизу потребовалось немало усилий, чтобы выслушать рассказ до конца. Но он прекрасно знал, что если хочешь извлечь нужные сведения из доклада посла, такого как Дальгетти, нужно дать ему выговориться. Долготерпение маркиза было в конце концов вознаграждено. В числе прочей военной добычи, которую майор позволил себе захватить в замке, была пачка личных бумаг Аргайла. Ее-то майор и вручил своему начальнику. Впрочем, этим Дальгетти ограничился, ибо нет никаких указаний на то, чтобы он в своем донесении упомянул о кошельке с золотом, который он присвоил себе одновременно с изъятием вышеупомянутой пачки.